Старые изношенные часы стучали, как сердце больного. Пятна солнечного света на полу раздвигались и тускнели. Тени фиговых листьев, льнувшие к стенам, слились в сплошную дрожащую массу, похожую на хрустальный студень медузы. Мухи шастали по столу, потирали волосатые лапки, гудели и пели у него над ухом. Спустя часа два, показавшиеся пятью, когда Джоул поднял будильник и взглянул на обшарпанный циферблат, будильник сразу встал, и в кухне прекратилась всякая жизнь. 3:20 показывали гнутые стрелки. 3. Пустое средостение бесконечно убывающего дня. Она не появлялась. Джоул поскреб пятерней волосы. Она не появлялась, и все это какой-то сумасшедший розыгрыш.